На этот раз переглядывания стали более тревожными, девушка попала в цель. «Госпожа Эрилин, вы арестовали всех директоров Ротаны», задал терзающих всех вопрос Терри Гудман, заместитель сельскохозяйственного кластера. «Не совсем», снова покачала головой Китари. «В настоящее время директора спешно пытаются эвакуироваться с планеты. Но зачем? Наша корпорация смогла установить причастность директории к нападению на четвертый город. Наши руководители причастны к нападению», со смешком переспросила Тина. И увидев кивок Китари, добавила недоверчиво. «Знаете, мне легче поверить, что это ваша корпорация напала город, нежели наши службы безопасности». «Понимаю», кивнула головой куратор. «Поэтому и пригласила посетить наше собрание пару ваших коллег». Громко хлопнув в ладоши, Китари посмотрела на входную дверь. За ней раздался шум, а затем в зал вошло несколько клонов, таща Барта Пламмера и Оливера Войта. Последний был укрыт одеялом. Его лицо немного порозовело, хотя кожа на руках и оставались серого цвета. «Оливер!» — вскочила Фейт, бросившись к мужчине. Клоны попытались оттолкнуть девушку, но Китари отрицательно качнула головой, и они позволили ей обнять его, а затем и усадить на стул. Смотря, как Фейт орошает слезами грудь Оливера, а тот неловко пытается погладить ее по спине, Китари испытала раздражение, как она вообще может писать любовные письма одним, а беспокоиться за других. Сидящие за столом люди, чувствуя неловкость, все они уже похоронили Оливера, рассматривали второго своего коллегу, Барта. Он выглядел куда здоровее Оливера, но при этом мелко трясся и все намеревался рухнуть в обморок. Клоны держали его с двух сторон, не позволяя упасть. «Рада, что вы решили навестить нас, мистер Пламмер, мистер Войт. Может быть, вы расскажете, откуда именно мы вас забрали?» Дождавшись, когда первое удивление от увиденного спадет, произнесла Китари. Подняв на нее взгляд, Оливер кивнул, а Барт затрясся еще больше. Мягко отстранив девушку, бывший заместитель Матца слабым голосом начал свой рассказ о том, как он обнаружил закупку огромных партий спайса, как понял, что наркотики собираются использовать против населения и как Уильям Типерхау прознал про его расследование и отдал в руки своим безопасникам. «И все равно это звучит слишком уж невероятно», — хмуро произнесла Тина после того, как Оливер закончил свой рассказ. «Но пропажи детей и вправду отмечаются уже давно», — произнес Терри. «Я могу предоставить вам и другие доказательства, такие, которые разом снимут все ваши вопросы», — сказала Китари. «Но для начала мне нужно, чтобы вы сделали кое-что для меня. Поскольку проверять вашу лояльность у меня нет времени, вас будут сопровождать клоны. Они в километре 300, они в 500 метрах 600, они в сотне метров 1200, они в 50 метрах 2100. Ближайшие ко мне ходуны, подбежав, резко встали на задние лапы и с горловым криком замахнулись дубинками. И тут же поднялись в воздух, стремительно набирая высоту. Подняв их на несколько сотен метров, я отбросил тварей назад. Возмущение в силе показали, что столкновения с землей не выдержал никто. Однако оставшиеся ходуны, словно и не заметив пропажи своих собратьев и освободившегося пространства передо мною, продолжали бежать, не снижая темпа. Вновь сконцентрировавшись, я поднял еще 500 гуманоидов и также отшвырнул. На третий раз мне удалось поднять еще 200, а затем пришлось делать шаг вперед, одним клинком отрубая лапу с дубинкой, а другой вонзая меч в шею. Оскалившаяся пасть гуманоида попыталась приблизиться ко мне, но я, выдернув клинок, горизонтальным взмахом отрубил ему голову. Отскочив вправо, полоснул клинком по брюху другого ходуна, из которого начали вываливаться внутренности. Однако тот даже не заметил этого, пытаясь взмахом руки задеть меня. Оставив его, сделал еще один рывок в сторону, вытянув клинки в стороны, позволяя им задевать гуманоидов. Но и они, получив смертельные ранения, от которых кто угодно бы упал, словно не замечая этого, продолжали скалиться и пытаться дотянуться до меня. «Хат, это проблема. Я не могу тратить много времени на убийство каждого». Да еще и они начали окружать меня, оставляя все меньше пространства для маневра. Резко пригнувшись и пропустив над собой дубину, я вплотную встал к чудовищу и ударом снизу вверх располовинил его. Без паузы я чуть развернулся и нанес удар сверху вниз уже другому ходуну. Переведя у самого низа клинок в диагональный взмах, смог отсечь еще одну лапу с дубиной. Однако они продолжали наседать, сужая пространство все больше и больше. Я уже ничего не видел, кроме их тел, а значит, пора менять тактику. Применив толчок перед собой, я бросился вперед, размахивая клинками. Двигался немного, забирая в сторону пролома, чтобы встать напротив края разлома, но не сильно близко от него. Отсекая конечности, но не пытаясь их добивать, я достиг места назначения. Ходуны пока еще не догадались идти дальше, предпочитая концентрироваться на мне, поэтому я хорошо видел щит и несколько сотен метров пустого пространства перед ним. Город пока был цел. Резко развернувшись обратно и напрягшись, я применил технику ядра, ту самую, которая позволяла резко ускоряться, создавая позади меня волны силы, отбрасывающие все на своем пути. В прошлом она была очень эффективна против дроидов. Может, и здесь поможет. Помчавшись словно торпеда к противоположному краю пролома, я отбрасывал ходунов на несколько десятков метров, поднимая их в воздух, словно игрушки. Однако возмущения в силе были слабыми, почти все откинутые остались живы. Что ж, хотя бы отбросил их от входа подальше. Остановившись на противоположном краю, использовал телекинез, сжимая несколько наиболее близко находившихся ходунов и орошая их внутренностями белый снег, а затем вновь начал работать клинками. В четвертом городе звучал вой сирен, а металлический голос требовал от горожан собраться на площади, чтобы заслушать экстренное сообщение. Что происходит? Прохныкала девочка, напуганная толпами людей, быстро идущими к центру города, но готовыми в любой момент сорваться на бег. Не знаю, доченька, но вряд ли что-то страшное. Помнишь, как раз в год директор также нас собирал на площади, чтобы поздравить с праздником? Ласково проговорил мужчина. Однако его напряженное лицо показывало, что он сам слабо верит тому, что говорит. Неужели снова ходуны? Еле слышно прошептала его супруга, стараясь, чтобы их дочь ничего не услышала. Пролом-то до сих пор не закрыт. Не знаю, но если это они, то мы уже были бы мертвы. И что нам делать? Идем на площадь. Больше нам ничего не остается. А тебе не кажется странным, что нигде нет сотрудников службы безопасности? На это мужчина ничего не ответил, лишь плотнее сжав губы. Посадив девочку на плечи, он вместе с женой устремился к центру города, присоединяясь к огромному людскому потоку. Всегда читать ситуацию. Именно этому в последнее время учил меня Циндралик. А Китари наглядно показала, что происходит, если не делать этого. А текущая ситуация читалась очень просто: я проигрывал. Ходуны, несмотря на их реакцию и бесстрашие, так и не смогли ни разу задеть меня, но они все ближе и ближе подбирались к горному пролому. Я уже потерял счет времени, раз за разом используя технику ядра, отшвыривая твари от входа в город. Но с каждым разом мне приходилось самому приближаться к пролому, чтобы задевать техникой весь передний фронт твари. Любая ошибка здесь, и я собственноручно выкинул бы часть ходунов в город. В сражении приходилось работать на пределе скорости, только это, и четко работающее боевое предвидение, позволяло драться с ходунами на равных. Но это же и достаточно быстро выматывало меня. Я пока еще мог держаться, но уже чувствовал, что сама техника ядра давалась все сложнее, об этом намекало легко головокружение. Все-таки в отличие от стандартного толчка, состоящего из одного действия, она требовала выполнения сразу пяти действий. Сам толчок оказался здесь бесполезным, обширное пространство вокруг нас не позволяло за раз отталкивать много тварей. Снег вокруг нас уже давно стал темно-красным, но ноги пока еще твердо стояли на скалистой земле, хотя и дрожали немного от усталости. Я все так же старался не тратить много времени на добивание, предпочитая концентрироваться на целых гуманоидах. Отдельные всполохи силы показывали, что некоторые из раненых все-таки умирали, но глаза, тем не менее, постоянно выхватывали белых, покрытых шерстью и с потерянными конечностями, живых тварей, пытающихся пробиться ко мне сквозь своих собратьев. Выполнив очередное ядро, я вплотную вышел к одному из гуманоидов. Чудом увернувшись от его удара, попытался в очередной раз отрубить лапу, но он сумел извернуться и нанес удар по моему левому запястью. Послышался неприятный хруст. Боли я не почувствовал, к этому моменту адреналин уже вовсю бушевал в моем теле. Выпавший клинок упал в снег, а я, сделав шаг в сторону, смог разминуться с его когтистой лапой, зайдя за спину. Вдарив толчком и уже замахнувшись для удара, мне пришлось сделать резкий перекат. Боевое предвидение показало, что сейчас мне снесут голову. Обернувшись, я увидел перед собой четырехметрового ходуна. Возвышаясь над остальными, он, коротко рыкнув, прыгнул на меня. Сделав усиленный прыжок и разорвав дистанцию между нами, я чуть не напоролся на другого ходуна. Разбираясь с ним, я увидел, как гигант утробно взревел и помчался ко мне, по пути отшвыривая особи поменьше. Похоже, я напоролся на их вожака. Подняв клинок, приготовился отрубить ему конечность. Но он, разогнавшись, решил просто снести меня своей тушей. Сделав подшаг в сторону, я успел только задеть его бок, как мне вновь пришлось отпрыгивать на несколько метров назад из-за чувства опасности. Но гигант не хотел оставлять меня. Поднявшись на ноги, он вновь устремился в атаку. На этот раз я не отпрыгивал, а дождавшись, когда он будет близко, просто сделал шаг навстречу и чуть влево, отсекая клинком лапу. Но тот, словно и не поняв, что лишился конечности, попытался развернуться ко мне. Двигаясь одновременно с ним, я зашел ему за спину и отсек ногу, после чего отпрыгнул. Хат, он отвлекал меня достаточно долго, чтобы дать возможность ходунам добраться до щита. Не обращая больше на него внимания, я с места использовал рывок и, добравшись до щита, уже вдоль него применил ядро. Дефлекторный щит, натужно загудев, все-таки выдержал удар, хотя и пошел волнами. Прекратив технику и поморщившись от боли, я бросил взгляд назад, кажется, успел. Но еще раз отвлекусь, и они пройдут в город. Впрочем, походу я и сам подошел к своей грани возможного. Легкое головокружение после применения ядра в этот раз ударило особенно сильно. Меня чуть повело, но я успел удержаться на ногах и даже на автомате махнул клинком, задевшую подбежавшего ходуна. Опершись спиной к скале, я телекинезом подхватил несколько гуманоидов и сжал их, бросая ошметки тел в приближающихся. Оставшийся клинок в правой руке я решил использовать уже на крайний случай. А то, что он наступит очень скоро, я уже не сомневался. Так было всегда на тренировках, когда я терял один из клинков. Спасение было рядом, достаточно пройти сквозь дефлекторный щит и углубиться в городскую застройку. Там я бы смог забаррикадироваться и дождаться подкрепления клонов. Но меня останавливали глаза маленькой девочки, которую я увидел совсем недавно. Она убежать точно не сможет. А значит, нужно держаться. Дождавшись, когда твари подберутся поближе, я тремя толчками отбросил окруживших меня и, оттолкнувшись от стены, вновь понесся живой торпедой вдоль щита. Один из ходунов уже наполовину прошел сквозь барьер, но мой клинок успел располовинить его. Но в этот раз я уже не вышел из техники. Я буквально вылетел из нее, врезавшись в бок мохнатого тела и опрокинув его. Шлем, как и броня, смягчили удар, но на секунду у меня потемнело в глазах. И, возможно, это было бы окончанием битвы для меня, если бы не подняв голову, я увидел отрубленную левую лапу, в то время как правая находилась под телом гуманоида. Сфокусировав взгляд, я опознал гиганта, недавно задержавшего меня. Откатившись в сторону и встав на колени, я нанес удар сверху, отсекая ему голову. Тяжело дыша, попытался подняться на ноги, но меня уже явственно повело в сторону. Пришлось упасть в снег и толчком отбросить приблизившихся тварей. Доползя до скалы, я вновь оперся на нее и приподнялся. Телекинезом сжал еще двух ходунов. Но они, то ли почуяли мою слабость, то ли просто перевозбудились от вида мертвого вожака, почти плотным строем вновь ринулись ко мне. Когда до меня оставался всего метр, я из последних сил использовал толчок. Это чуть помогло, твари откатились, но затем один вырвался вперед, размахивая своей дубиной. Резко выдохнув и оттолкнувшись от стены, я сделал шаг вперед, пронзая клинком голову ходуна. Рядом подскочивший ходун радостно заверещал, поднимая свою дубину, чтобы снести мне голову. Длинный зеленый луч неожиданно располовинил его, задев еще и рядом стоявших. Секунду спустя уже другой луч проскочил мимо, разрезая головы и туловища чудовищ. Посмотрев вверх, я увидел снижающуюся канонерку Лараты. Подкрепление наконец-то прибыло. С металлическим скрежетом скрепы отсоединились. А через пару секунд после этого раздался оглушительный грохот. Шагающий штурмовой вездеход Атте приземлился на горный склон. Механические ноги, на секунду согнувшись, впились в скальную породу, а затем с мерным рокотом начали движение к горному пролому. Грузовая канонерка Лоратес, выбросившая свой груз, чуть приподнялась над техникой, безостановочно стреляя энергетическим оружием по ходунам, расчищая проход возле щита. Чуть перед ней находились другие канонерки, штурмовые лораты. Они выгружали солдат возле найденного джедая, создавая защитный периметр. «Отходим, не будем толпиться», — скомандовал клон-пилот, отворачивая грузовой корабль в сторону, давая возможность еще трем десяткам канонерок высадить десант. Чуть в стороне от них работали истребители и бомбардировщики. «Приветствую вас, директора», – произнесла стандартную фразу Китари, сидя за столом. Голограмма показала четырех мужчин. На их лицах отразилось удивление. Первым, как ни странно, взял себя в руки Лайс Карвен. «Приветствуем вас, мисс Эрилин. Уильям дал вам свой камлинк, но на обычную линию связи вы перестали выходить. По камлинку Барта Пламмера также невозможно связаться с вами. Вот и пришлось позаимствовать камлинку вашего директора», – развела руками куратор. «Кстати, по поводу мистера Пламмера, вы знали, что он занимается производством наркотика из тайофина?» «Нет, я не знал», – так естественно соврал Матс Кассель, что Китари с трудом сохранила нейтральное выражение лица. Эта лепешка банты все время обманывала ее. Странно. А вот он утверждает, что делал это по поручению всей директории. «Это нормальная тактика пойманного преступника – свалить всю вину на другого», – подал голос директор добывающего кластера. «А расплачивался он разумными, юношами и девушками до 17 лет. У ваших заместителей, оказывается, есть еще и возможности воровать разумных», – столько интереса спросила Китари. «Он второе лицо после директора кластера», – помолчав немного, ответил Матс. «Разумеется, у него есть множество полномочий, позволяющие ему делать разные вещи, в том числе и такие гнусные. В общем, мы поймали Барта Пламмера на месте преступления, в одной из пещер возле четвертого города», вернулась к деловому тону Китари. Он не сильно упорствовал в даче показаний и рассказал про один интересный эксперимент. По его словам, директора Ротана решили покончить с угрозой ходунов с помощью наркотиков. Сделав паузу, девушка оценивающе посмотрела на мужчин, словно предлагая им продолжить. Однако они сидели молча, ожидая, что будет дальше. «Пару лет назад вам даже удалось найти то, что действует на ходунов, тайофин. Однако вместо прямого истребления вы выбрали другой путь. Ходуны начали воспринимать наркотик как дар богов и стали крайне послушными. Ваши службы безопасности помогли одному племени объединить все остальные. Логичным вариантом выглядело бы полное уничтожение последнего племени. Но тут наша корпорация начала активно заниматься делами Ротаны», сделала еще одну паузу девушка. «И кто-то из вас решил, что ходуны могут стать отличным мини-бластером в рукаве. Довольно интересная сказка, мисс Эрилин. Но я не понимаю, к чему вы клоните», — наконец прервал ее Лайс. «Сейчас поясню, мистер Карвен», — кивнула Китари. «Я веду к нападению на четвертый город. Вы нам сказали, что это была атака ходунов, и господин Дакари благородно предложил помощь в освобождении города. Однако там никого не было, а в ваших СМИ начала активно набирать популярность теория, что за нападением стоит наша корпорация, ведь мы единственные, кто пытался помочь населению и прибыл в осажденный город». Чуть позже господин Дакари выразил удивление: характер нападения не совпадал с тем, что видели спасательные службы раньше. А мистер Пламмер смог внести ясности по этому вопросу. Он утверждает, что службы безопасности мистера Тертхау и мистера Касси опустили по вентиляционным трубам ударную дозу тайофина, вызвав у разумных кратковременный приступ послушания на уровне гипноза. После этого населению просто приказали выйти через пролом, созданный вами же, навстречу ходунам. Ни следов борьбы, ни следов насилия. Идеальная ситуация, не находите? Мы уверены, что город был атакован ходунами, а ротанцы, что кто-то пытается скинуть всю вину на них. И зачем нам это все? Не поведя и бровью после прозвучавших обвинений, поинтересовался Матс. «Я вас поддерживал во всем, мисс Эрилин». «Поддерживали», — согласилась Китари. «На словах, даже позволили рассказать о моей образовательной реформе, которая должна покончить с неравенством. Но недавно я обратила внимание на чересчур увеличенные поставки новокристаллов на планету. В последнее время вы его покупали в разы больше, чем это было необходимо для производства. Может, потому что они являются альтернативой республиканским кредитам, но кто бы мог вам их поставлять в таком количестве? А главное, за что?» Сделав еще одну паузу, Китари продолжила: «Если допустить совершенно дурацкую мысль, что вы решили оставить планету, то новокристаллы могли бы вам понадобиться, чтобы сбежать с планеты не с пустыми карманами. Ведь вы все рабы прибыли, не так ли, мистер Кассель?» «Согласен, дурацкая мысль», — улыбнулся Матс, вспомнив свои слова. Похоже, его развеселил этот разговор. «Но, если мы будем продолжать ее развивать, то зачем нам вообще покидать планету? Мы же здесь хозяева. Может, потому что корпорация Дакари твердо решила покончить с неравенством? Вы умный, мистер Кассель. Уже по одной реформе образования можно было понять, что вскоре вы потеряете возможность безраздельно властвовать над планетой. А тут корпорация Бланшот предлагает щедро вознаградить вас за пару пустяков, не дать Дакари управлять планетой. Самый простой путь – уничтожить все производства, недоступен. Само население не поймет и не позволит. А вот если население настроить против чужаков, настроить разумных, используя их старый страх перед гуманоидами, ведь последнее племя находится под вашим прямым контролем. Странно, что при такой гипотезе вы до сих пор продолжаете с нами разговаривать, мисс Эрилин, усмехнулся Матс. Я бы на вашем месте уже отправил свою СБ на арест подобных преступников. Я разговариваю с вами потому, что хочу понять одну вещь. Зачем вам организовывать второе нападение на четвертый город? Уже первое позволило настроить ротанцев против нас. Зачем устраивать второе? Тем более, что оплату вы уже получили. Разумные крайне быстро забывают большие трагедии, помолчав, произнес Матс. С момента первого нашествия ходунов прошло всего 9 декад, а население не просто забыло. Оно с радостью кинулось заселять освободившиеся квартиры и рабочие места. Поэтому наш заказчик мог остаться недовольным. А у него, в отличие от вашей корпорации, руки гораздо длиннее, подал голос Лайс. Вот и пришлось срочно планировать второй этап операции. Понятно. Получается, ходуны должны не только вновь напасть на четвертый город, но и еще расползтись по соседним. Не удивлюсь, если еще и подземные туннели открыты, а их панели управления сломаны, понятливо кивнула девушка. Что ж, задали вы нам задачку. Если мы уже перешли к откровенностям, то может скажите, что произошло с Уильямом Терпхау? Поинтересовался Матс, которого вы послали ко мне специально. Посмотрела на него Китари. Я его убила. Правда, перед этим он успел активировать модули, заложенные в стервятниках, которые вы изготовили для нашей корпорации. Но если вы и про это знаете, замялся директор добывающего кластера. Она нас пишет. Неожиданно взвизгнул Матс, мигом растеряв расслабленный вид. Нет, не пишу, покачала головой Китари. Наша с вами беседа сейчас транслируется по центральному новостному каналу во всех городах Ротаны. И пока мы с вами общались, наши армейцы смогли локализовать ваше местонахождение. Так что будьте готовы принять на борт штурмовую группу. И рекомендую не оказывать сопротивления, клоны не привыкли стрелять напрасно. Китари не соврала. Пока клоны настраивали оборудование, она отправила всех заместителей по своим кластерам, потребовав обеспечить прямую трансляцию того, что будет происходить дальше по центральному новостному каналу. А чтобы у них не возникло соблазна отказаться от этой задачи или сбежать, за каждым из них закреплялся отряд клонов. В случае любой стычки или противодействия со стороны местных СБ, они должны были вначале убить заместителей. Такой приказ, не таясь, громко озвучила Китари. Правда, ее удивила просьба сероволосой Айтины Грей, та попросила разрешения наведаться в четвертый город. Она хотела самостоятельно убедиться во всем. На город надвигается племя ходунов. И ты хочешь отправиться туда, в самую мясорубку? Недоверчиво переспросила Китари. Да, кивнула заместительница. Я налажу трансляцию в городе и затем двинусь к пролому. Я не полезу в битву, спрячусь в каком-нибудь здании. Что ж, это твое решение, кивнула Китари. Это не может быть правдой, недоверчиво произнес мужчина, держа на плечах девочку. Его жена промолчала, держась за его руку. Ага, я тоже не верю, согласился рядом стоящий с ним мужчина. Директора всегда нас защищали, а тут какие-то пришлые чужаки пытаются доказать нам, что они нас обманывали. То есть ни одно так и не открытое учебное заведение в моем родном добывающем кластере, это забота директории, ехидно возразила женщина, повернувшись к ним. Это ни о чем не говорит, может это сами Дакари не позволили их открыть, набычился первый. В этот момент голограмма погасла, спрятав лица куратора планеты и директории, а через секунду она вновь зажглась, отразив другую картинку. Это то место, где мы сегодня гуляли, прошептала девочка. Женщина крепче стиснула руку мужа, а тот внимательно вглядывался в дефлекторный щит. Сам барьер не просвечивал, но на нем ясно виднелись всполохи света. Гудящая толпа, еще недавно обсуждавшая увиденный разговор с директорами, мгновенно замолчала, когда по щиту с небольшим интервалом прошли две волны вибраций. Неожиданно сквозь щит спиной вперед прошло несколько клонов. Оказавшись по эту сторону, Они бросились от него к городу. Отбежав на несколько десятков шагов, они развернулись и выстроились цепочкой. До ближайшего здания оставалось примерно столько же метров. Вслед за ними начали появляться и другие солдаты, повторяя маневр первых. А вскоре через щит прошло несколько шестиногих штурмовых вездеходов «Фатте». Боевая техника отошла к краям разлома, сужая своими бронированными кабинами проход. По щиту вновь прошла рябь, и толпа увидела нескольких трехметровых белых чудовищ, которых неоднократно видела до этого только в учебных материалах, посвященных безопасности. Клоны открыли огонь, пытаясь убить их, но ходуны, словно и не чувствуя попаданий, бросились к солдатам. Самый сильный из ходунов почти успел добежать до клонов, упав почти у самых ног у одного из них. Остальные успели пробежать больше половины расстояния, но пушки вездеходов порвали их в клочья. А затем по щиту вновь пошла рябь, и голограмма отобразила несколько десятков ходунов. В толпе кто-то вскрикнул. Твари, прорываясь через силовой барьер, неистово бежали к клонам, пытаясь достать их своими дубинками. Солдаты, как и вездеходы, поливали их огнем, но чудовища, лишаясь даже половины тела, все равно пытались идти вперед. И наконец некоторые из гуманоидов добежали до клонов. Волнение в толпе усилилось. Видя, как ходуны разрывают голыми руками тела клонов, некоторые начали кричать, но большинство продолжало напряженно наблюдать за разворачивающейся битвой. Какое-то общее, стадное, чувство удерживало толпу от бегства и паники. Возможно, сыграло свою роль то, что им с детства прививали мысль, что от ходунов нет спасения, а значит и нет смысла пытаться убежать. А может и то, что горожане четвертого города, как никто другие, понимали, что если солдаты в белой броне не остановят их, то этого не сможет сделать никто. В какой-то момент через щит прошло еще несколько штурмовых вездеходов «Фатте». С изрядно помятой от ударов дубинками броней, перепачканные кровью, они встали боком и просто рухнули на землю, закрывая пролом еще больше. Было видно, как от падения из верхней кабины пушки свалилось мертвое тело клона. Однако больше клонов с той стороны не появлялось, через барьер проходили только ходуны, а солдат становилось все меньше. Неожиданная помощь подошла со стороны города. Камера показала, как несколько горожан из ближайших домов выбежали к месту битвы. Один из них успел только схватить и вскинуть винтовку, как дубинка размозжила его голову. Его напарнику повезло чуть больше, он успел схватить оружие и несколько раз выстрелить, прежде чем подскочивший к нему гуманоид не оторвал ему руку. Однако это не остановило ротанцев. Все больше горожан бежали от зданий к клонам, чтобы дать отпор вторженцам. «Мне надо идти», — обратился мужчина к жене, передавая ей ребенка. «Ты погибнешь там», — схватила его за руку побелевшая от ужаса женщина. «Папа, не уходи», — заплакала девочка. «Мы все погибнем, если не поможем им». Из толпы начали отделяться мужчины, спеша успеть добраться до окраины города. Подбежавшие ко мне клоны почти плотным кольцом окружили меня, защищая своими телами от наседающих ходунов. Их прикрывали канонерки сверху, создавая второй круг защиты. «Сэр, мы должны вас эвакуировать», — подскочил ко мне один из них. «Я еще могу сражаться», — покачал я отрицательно головой. «Только не давайте им ко мне приближаться». «Принял, сэр», — кивнул он. «Главное, не допустить ходунов в город. Другие отряды уже заходят внутрь. Попробуем отте перекрыть проход». «Ясно», — кивнул я. Вновь облокотившись на скалу, я начал выхватывать ходунов телекинезом. «Китари, истребители отстрелили двигатели у грузовика, откуда шел сигнал», — произнесла Асака, напряженно бросая взгляды то на подругу, то куда-то в сторону, где находились другие мониторы. «Группа захвата готовится к арбадажу». «Стой, повремени с этим», — произнесла Китари. «Что? Что с четвертым городом? Нападение удалось отбить?» «Почти. Ходунов вытеснили с города, гражданские помогли. Сейчас добиваем их в долине». «Понятно. Подожди тогда еще пару минут. Нужно организовать трансляцию захвата директории». «Ты уверена, что это нужно?» «Абсолютно». Женщина молча глотала слезы, прижимая к себе дочь и пытаясь ее успокоить. Но выходило плохо. Девочка продолжала плакать и звать папу. Голограмма продолжала транслировать край города. Клоны, вместе с гражданскими, добивали последних ходунов. Но даже отсюда было видно несколько сотен тел разумных, лежащих неподвижно на земле. И женщина взывала к силе, чтобы среди них не оказалась ее Робина. Голограмма вновь на мгновение погасла, а когда включилась, толпа увидела открытый космос и несколько групп клонов, высаживающихся на какой-то огромный корабль. Вот они резаками вскрыли иллюминатор и проникли внутрь. Голограмма показала какую-то каюту, видимо, съемка велась с груди одного из клонов. Установив блокирующий экран на иллюминатор, клоны вышли в коридор. Дальнейшая женщина понимала плохо, они куда-то шли, расстреливали разумных, которые пытались их убить, пока наконец не попали в какую-то большую комнату, где сопротивление было наиболее ожесточенным. Прорвавшись внутрь, они положили разумных на пол, а затем клон с камерой подходил к каждому из них, поднимая голову и заставляя смотреть прямо в камеру. И эти лица женщина знала, как, собственно, и все в толпе, потому что знать директоров их учили с детства. На этом съемка прервалась, а голограмма показала представительницу корпорации Дакари, ту самую, которая еще совсем недавно общалась с директорией. Она сидела за столом в своем официальном костюме, сложив руки перед собой. «Приветствую жителей Ротаны, я Китари Эрилин, глава 20». Лейтенант Сакура придирчиво осматривал мое левое запястье, проверяя, насколько правильно клоны-медики наложили мне транспортную шину. Несмотря на то, что в нашей галактике большинство ран лечилось с помощью бакты, все же переломы нужно было по старинке иммобилизовывать. Бакта хорошо избавляла от ран и легко сращивала кости, но не могла контролировать правильное местоположение последних в теле. И если медики ошиблись, то пришлось бы заново ломать запястье и вновь заживлять. Я вернулся на Венатор всего несколько часов назад, как только покончили с последними ходунами. Сами гуманоиды, как мне кажется, до последнего не осознавали, что проигрывают. Они продолжали набрасываться на клонов, ни на что не обращая внимания, ни на горы своих собратьев, ни на летающую технику. Впрочем, так даже лучше, если бы они убежали, вряд ли бы мы их смогли бы найти. Сколько погибло клонов я не знал, но явно не одна сотня. Ходуны, как только добирались до строя, сразу же одним ударом убивали по несколько бойцов. Даже тяжелая техника держалась против них из последних сил, дубины оставляли мощные вмятины на атте, искривляя стволы пушек. Я выжил отчасти благодаря тому, что вокруг меня клоны сформировали два круга защиты, да еще и канонерки отстреливали часть на подходе. Но даже при такой обороне, несколько тварей добрались до первого круга, убив полтора десятка бойцов. Сколько клонов погибло в городе, я тоже не знал, но, как сообщили командиры подразделений, сам город не сильно пострадал. Когда с ходунами было покончено, я с ранеными клонами отправился на крейсер. Остальные, боеспособные части клонов, входили в город и рассредоточились вокруг пролома. В ангаре меня встретила Асака, которая вначале крепко меня обняла, а затем передала в руки лейтенанта Асакуры, потребовав, чтобы он полностью осмотрел меня, в том числе и на наличие наркоты в теле. Сама Тагрута после этого практически сразу убежала. Старушка решила воспользоваться шансом установить контроль над планетой, и ей нужна была командир Тана. Да еще и Дадар с Шумай прилетели. Милош с командой и дроидами также прилетел, но мы с ними разминулись, они уже отправились на планету с другими клонами. Причем их быстрый прилет был связан с тем, что с самого утра интуиция Милоша подсказала ему быть готовым, и он, собрав команду, отправился на Галанадин, где его и застало сообщение Тагруты. «Рядовые сделали все правильно, сэр», — наконец вынес вердикт лейтенант. «В ближайшие пару дней постарайтесь особо не двигать рукой. Этого будет достаточно. А что насчет Тайфина? Кровь гуманоидов не попала внутрь вашего тела, так что вы чисты. Благодарю», — кивнул я и двинулся к выходу. Изначально я планировал пойти поспать пару часов, но вызывающая меня Асака по камлинку явно думала иначе. «Рейн, ты можешь зайти в капитанскую каюту?» — спросила она мрачным голосом. «Уже иду», — чуть удивленно ответил я. «Что-то случилось?» «Жду», — не ответила она и отключилась. Как оказалось, в каюте Асака была не одна. С ней в гостиной сидели Дадар и Шумай. «Ясно, значит, дело в сепаратистах. Приветствую вас, мастер, тетя Шу», — слегка поклонился я. «Привет, Рейн», — проскрипела Гассама, а джедай просто кивнул и приглашающе махнул рукой на стул напротив. «Вы таки выявили закономерности в нападении сепаратистов?» — поинтересовался я, присаживаясь напротив на указанный стул. «Да», — кивнул Дадар, — «Иротана там есть». «Ясно», — расслабился чуть я. «Значит, дело в этом». Подсознательно ждал какого-то другого подвоха, слишком уж Асака выглядела напряженной. «Сама Тагрута, кстати, сидела между мной и визитерами. Мы хотим провести операцию по уничтожению проекта сверхоружия Кайнес», — решил не тянуть банту за хвост Дадар. планируем провести операцию в составе трех разумных. Если уже Майгита был хорошо защищен, то как вы планируете незаметно добраться до них?» Поднял я одну бровь. Шумай вышла на связь с советом КНС и получила приглашение присоединиться к ним. «К слову, твое видение оказалось истинным. Конечная точка встречи – планета Мустафар. А как вы планируете возвращаться оттуда?» На этот вопрос Дадар не ответил, просто спокойно смотря на меня. «Как вы планируете возвращаться оттуда?» – повторил я, а затем, осознав, повторил чуть тише и медленнее. «Вы не планируете возвращаться, мы не собираемся там погибать, но план спасения придется придумывать на ходу», — ответил он. «Взвесив все риски, мы пришли с ней к выводу, что сейчас проблему можно купировать малой кровью. И вас не волнует, что в моем видении строительство заняло десятилетия?» — спросил я. «За это время можно с десяток планов по уничтожению Звезды Смерти осуществить. Ты же помнишь, что я тебе рассказывал про искусство задавать правильные вопросы?» «Конечно», — кивнул я. «Тогда вопрос, почему КНС нападает на планеты, вывозя технологии разумных?» «Не знаю», — начал отвечать я, а затем запнулся. Ответ был слишком очевидным. «Они начали строить, я уверен в этом», — сказал джедай. А Шумай подтверждающе кивнула. «Более того, судя по нападениям, они очень спешат и, думаю, они построят ее гораздо раньше, чем через 10 лет. Но мое видение не может врать», — встряхнул я головой, вспоминая все, что помнил по этой орбитальной станции. «Ложное видение», — кивнул Дадар, словно ожидая от меня этого ответа. «Даже если мы предположим, что оно было полностью истинным, задай себе еще один вопрос. Не изменил ли ты в нем что-то, из-за чего твои действия могли нарушить все последующие события? Не изменил ли я? Хат, как я не подумал об этом. В моем видении все юнлинги должны были погибнуть. Палпатин и Дарт Вейдер должны были покончить с советом КНС и войной клонов. А в итоге юнлинги живы, парочка ситхов мертвы, а война продолжается. Хат, я за столько лет так свыкся с мыслью, что мое видение истинное, что сам не заметил, как собственными руками превратил его в ложное. Мастер, видя мой задумчивый взгляд, не мешал мне осознавать новую реальность. Как и Асака с Шумай, они вообще с начала разговора не проронили ни слова. Причем если эмоции на лице Гассамы было не рассмотреть, то на лице Асаки застыла мрачная решимость. «Ладно», — встряхнулся я, — «допустим, вы меня убедили, но строительство все равно займет годы, и я не вижу смысла туда лезть. Вы ведь не просто так мне все рассказываете, верно?» «Да», — согласно кивнул Дадар, — «мы хотим тебя попросить полететь с нами. Ты сильнейший пользователь телекинеза, и это однозначно поможет нам выполнить задачу». «Я не согласен», — отрицательно качнул я головой. «Пусть у Империи болит голова по сепаратистам. Нам бы со своими проблемами разобраться, вон Ротану еле-еле спасли от ходунов. И вряд ли это единственный сюрприз от их директории». «Жаль», — вздохнул мастер. «Тогда нам придется взять другого джедая. Асака, ты поможешь нам?» «Конечно, мастер», — впервые за все время разговора официальным тоном произнесла Тагрута. В сердце ёкнуло. «Не-не-не, мы так не договаривались. Я не отправлю свою подругу на самоубийственную миссию. Она не джедай», — чувствуя поднимающийся гнев, произнес я. «Она бывший джедай», — возразил мужчина. «Она нужна нам здесь», — зло парировал я. «Это ее выбор», — пожал плечами безопасник. «Асака», — посмотрел я на нее, — «не нужно жертвовать собой. Империя справится и без нас». Асака отвела взгляд, но мне хватило и того, что я увидел в ее глазах. Она все равно полетит. Долбанное чувство долга джедаев. «Тетя, а почему вы поддерживаете его?» — повернулся я к Шумай. «Не полетит она, значит, не полетит никто. Разве раньше вы не выступали против подобных авантюр? Рейн, я поддерживаю Дадара и лечу с ним», — тетя спокойно затянулась, а затем, выпустив дым в мою сторону, добавила. «Потому что следующая цель КНС – это Ротана и вся звездная система Эксарга». Мля, вбитая в ордене привычка контролировать эмоции дала трещину от накатившихся чувств. Встав, я зашагал из стороны в сторону, пытаясь упорядочить мысли. Мля, мля, мля. Первой мыслью было, что Дадар соврал, чтобы заставить Шумая и меня заодно участвовать в миссии. Но бросив на него взгляд, я тут же отбросил эту версию. Члены Ордена всегда были одной семьей и не давали повода сомневаться в честности. Да и Шумай вряд ли просто так проведешь. Но, мля, что за дебильная ситуация? Остаться здесь, так придется организовывать эвакуацию корпораций, юнлингов и населения. Разумных Ротаны придется бросать, мы не сможем их эвакуировать. не такое количество. Мля, защитили, называется. А лететь туда так шансов выжить еще меньше, чем при защите города. Меньше, чем при защите храма. Там, в конце концов, можно было вырваться из здания и оказаться на густонаселенной планете. А мы летим на пустую планету у Хатта на задворках, где просто не может не быть слабой защиты. Миллионы дроидов. Да я за раз смог поднять всего 2500 ходунов. А тут миллионы. На что вообще Дадар рассчитывает? Хотя ясно на что. Для него провести размен пары разумных на уничтожение оружия, способного уничтожать миллиарды, стоящее дело. А для меня, там, внизу, я выбрал свой путь. Но одно дело защищать тех, кто тебе доверился, а другое тех, кто при первой возможности обвинил тебя и орден во всех преступлениях. Но ведь я полечу защищать не только их. Взгляд прошелся по молчавшей Асаке, которая с той же мрачной решимостью сжимала кулачки и смотрела в сторону, словно абстрагируясь от всего. Как я ее понимаю, когда тебе предлагают отдать свою жизнь за спасение других, очень сложно воспринимать это спокойно. И еще сложнее, когда осознаешь, что путь обратно особо и не рассматривается. Бросив еще раз взгляд на Тагруту, я решился. «Рассказывайте», — присел я на стул. «Хочу знать все о вашем плане». Оставшись одна в капитанской каюте, Асака тихо всхлипнула. Она прошла бесчисленное множество боев и сумела научиться отстраненно воспринимать возможность своей смерти. Да и сложно не привыкнуть к этому, раз за разом наблюдая, как возле тебя гибнут клоны, джедаи и гражданские. Но несмотря на толстую броню, она все еще оставалась молодой девушкой, которая только-только начинала жить. А здесь, живя с Рейном, Китари, Джос, Микки, Томми и другими друзьями, она расслабилась. Расслабилась настолько, что начала строить планы на дальнейшую жизнь. Как она поможет освоиться ордену на новом месте, как будет помогать Рейну в строительстве корпорации, как будет учиться у Китари общаться с мальчиками. А потом пришел Дадар и напомнил, кто она на самом деле. Она джедай. Она не имеет права иметь привязанности к чему бы то ни было. И ее долг защищать мир, принося в жертву себя. Зная детали операции, она прекрасно понимала возмущение Рейна. Шансы на то, чтобы добраться до Гизрадилуса, еще были, а вот чтобы покинуть планету, напичканную дроидами и прикрытую противоатмосферной обороной, не говоря уже про корабли в космосе. Но она все равно согласилась. Она не могла отказать, хотя сама новость повергла ее в шок. За время относительно мирной жизни броня сползла, и она оказалась не готова к этому. И Рейн заметил это, заметил и понял, а потом согласился полететь вместо нее. Она пробовала уговорить поменять решение. Кто как не она знала, что Рейн не хочет быть джедаем и не соглашается принимать их догматы, но он отказался. Она попробовала уговорить Дадара полететь с ними, но тот мягко объяснил, что больше трех разумных на корабль Шумай не поместится. И получается, она, джедай, освободила свое место смертника тому, кто не хочет быть джедаем, а она ему даже помочь ничем не может. И что она должна делать теперь? Если сила, как утверждает Китари, разумна, то пусть хоть как-то поможет ей. Раздался входящий сигнал Камлинка. «Мэм, на связь вышел лейтенант Астах», — сообщил клон-связист. «Докладывает, что они с дроидами успешно перешли на республиканские корабли и летят обратно. Через 4 декады будут здесь». «Он уже вышел в гиперпространство?» — спросила Тагрута, почувствовав, как в горле пересохло. «Нет, ждет вашего приказа». «Ты что?» — неверяще уставился я на нее. «Я придумала план, как вас вытащить оттуда», — терпеливо повторила Асака. «Любопытно было бы его услышать», — проскрипела Гассама. «У нас скоро будет несколько десятков республиканских кораблей, начало Тагрута. Мы прилетим на них по тайному маршруту к Мустафару». «Тайному?» — прервал я ее. «Меня мастер Дадар попросил его создать», — отмахнулась она, а сам мастер подтверждающе кивнул головой. «Мы сможем выйти впритык к планете и вытащить вас оттуда, а затем удерем обратно по нему же. А пара десятков кораблей справится с такой задачей?» — нахмурился я. «Там же наверняка будут тысячи кораблей КНС. Чтобы победить их не хватит. А вот чтобы вас вытащить, достаточно», — ответила она. Но видя, что я не спешу расслабляться, пояснила: «Сколько бы у них не было кораблей, есть конечное количество, которое одновременно может воевать. Это несколько сотен единиц среднего или большого класса кораблей. Все остальные просто будут мешать друг другу стрелять. Хотя истребителей отправить они смогут, но тоже только определенное количество. Несколько десятков против нескольких сотен, все равно мне кажется это маловероятным», — покачал я головой, хотя в груди затеплилась надежда. Меньше всего мне хотелось идти в безнадежный бой. Я не герой, чтобы ради мира во всем мире бежать этот самый мир спасать. На нашей стороне фактор неожиданности, они не будут нас ждать. А значит, мы успеем подскочить к планете, чтобы забрать вас оттуда. Путь обратно также реален, нам достаточно сделать всего один гиперпрыжок к первому маяку, а дальше они замучаются нас искать. Конечно, со временем они поймут наш маршрут по остаточным следам, но мы к этому времени будем дома. А где эти корабли сейчас? Спросил Дадар. В среднем кольце, будут здесь через 4 декады. Слишком долго, покачал головой джедай. Мы не можем столько ждать. Мы должны уже завтра отправляться, чтобы успеть задержать флот сепаратистов до того, как они придут сюда. Я проверила маршруты. Мы можем вылететь на Венаторе вместе, а затем в среднем кольце разделиться. Я поймаю наш флот и сразу же направлюсь за вами по тайному маршруту. А как будем держать связь? Здесь сложнее, посерьезнело лицо Асаки. Они наверняка все будут глушить, а значит никаких стандартных способов поддержки связи у нас не будет. Если только мы не захватим их узел связи, сказал Дадар. Сила знает, найдем ли мы его, но хоть что-то. Ага, воспряла духом Асака. Или можем попробовать прикрутить мощную антенну на ваш корабль. Если не пробьет блокаду, так хотя бы мы вас найдем, когда подойдем вплотную к атмосфере планеты. Ну хоть что-то, наконец улыбнулся я. На особо гениальный план идея Асаки не тянет, но пока будем лететь, придумаем что-нибудь. Спасибо, Асака. И подойдя к ней обнял. Она явственно смутилась. Ты мне дроида должен, пробубнила она из-под моего плеча. И танец. Асака, если ты вытащишь наши задницы с Мустафора, то я тебя даже на свидание свожу, искренне ответил я. Ротану сотрясали беспорядки. Ее трансляция общения с директорами показала то, о чем втайне думали многие. Руководство ничего не интересует, кроме прибыли. О вторжении ходунов, что ротанцев не считают за разумных. Пожалуй, именно голограмма с 4-го города, сделанная Тиной Грей, и послужили динатором. Практически через час после ее речи, где она объяснила всю свою борьбу с директорией по улучшению жизни населения, умолчав, разумеется, про переход власти к их корпорации, ярость населения достигла критической точки. Всего за пару часов все сотрудники служб безопасности, находившиеся на улицах городов, были безжалостно растерзаны. А толпа, ища выход обуревающим чувствам, начала громить все подряд, магазины, транспорт, служебных дроидов и, конечно же, отделение СБ и здания директоров. И это происходило не в паре крупных городов, это происходило во всех населенных пунктах 9-миллиардной планеты. С одной стороны, Китари ожидала нечто подобное. Глупо было думать, что разумные могут бесконечно терпеть притеснение со стороны элиты. Особенно это касалось наиболее многочисленных кластеров, добывающего и сельскохозяйственного. С другой стороны, она словно маленькая девочка, с опаской наблюдала за пожаром, которое сама же и устроила. Но Китари была честна с собой. Хоть ее и пугали погромы и смерти невинных, а уж рядовые сотрудники СБ вряд ли вообще относились к правящему классу, она все же понимала, что другого пути нет. Гораздо хуже было бы, если бы население не взбунтовалось, а начало бы защищать директорию. Поэтому гибель гражданских, решивших помочь клонам, была даже ей на руку. Теперь весь 4-й город будет на стороне корпорации Дакари, яростно навязывая свою точку зрения всем остальным. Сама жрица на протяжении уже 20 часов без остановки раздавала приказы заместителям директоров, ставших, по сути, новыми руководителями планеты. С помощью клонов и заранее подготовленных планов, она смогла установить контроль над всеми главными офисами центрального новостного канала, взяла под защиту склады оружейного кластера, отправила Тину Грей договариваться о перемирии с СБ. Те, вооружив свои подразделения, держали оборону в большинстве крупных городов, отражая сильные, но бестолковые попытки штурма гражданскими. Но этого было мало. Катастрофически не хватало информации, что происходит в разных городах. А ведь достаточно парочки неадекватов добраться до электростанции, и целые города начнут замерзать. А если кто-то найдет тайные склады с оружием, местонахождение которого она так и не смогла установить, и это не говоря уже про мародерство, грабежи, избиения по подозрению в пособничестве. Она лично из своего окна видела, как местные разбивают витрины, открывают створки и выносят из магазинов все, до чего могут дотянуться. А рядом со входом лежало несколько мертвых разумных. Она не до конца поняла, за что их убили. То ли они пытались препятствовать грабежу, то ли просто были казнены за поддержку директории. А сколько еще погибнет через сутки? Хорошо хоть, что сами заместители не выказывали недовольства. Отчасти этому способствовали клоны, продолжающие контролировать их работу, а отчасти ее обещание не наказывать их за преступления директоров. Но все равно это было лишь маленькой звездочкой в космосе. Вот и сейчас, она сидела за своим столом и думала, как успокаивать многомиллионные толпы с одним полком клонов, чуть более 2000 единиц. Остальные, кто не пострадал в битве, уже были задействованы при охране ЦНК, складов и заместителей. Она и так уже пошла на рискованный шаг, сократив присутствие клонов на каждом объекте, но бойцов все равно не хватало. Рядом с ней стояла Фейт, молча ожидая распоряжений. Оливер дремал в комнате Китари, Фейт не хотела его отпускать, а жрице проще было разрешить уложить его у себя, чем потом искать мужчину по всему зданию. Все равно спать в ближайшие пару суток ей не доведется. К слову, само здание было полностью под контролем. У входа дежурили клоны и несколько танков ТХ-130 на репульсорной тяге, избавляя местных от соблазна разгромить штаб-квартиру председателя. Сотрудники в здании продолжали работать, выполняя теперь уже поручения Фейта Финлея. Их предупредили, что покинув здание, никто не сможет гарантировать им защиту, а поквитаться с ними захотят многие. «Разрешите?» В кабинет, где она сидела, зашло несколько разумных. Их возглавлял парень, который произнес это. «А вы кто?» – спросила Китари. «Помощь с БЗБ», – ответил он, проходя к столу. «Меня зовут Милош Бантир, я отвечаю за наш антикризисный штаб». «Антикризисный штаб?» – недоуменно переспросила Фейт. «Да», – кивнул он. «Были созданы несколько декад назад по просьбе нашей организации, которую мы представляем», – вмешался Ангри. «Мы здесь, чтобы помочь вам с беспорядками. Я сомневаюсь, что вы понимаете, что здесь происходит», – покачала головой Китари, поняв, что под организацией следует понимать орден. Протесты охватили всю планету. «Хм, получается, сбылся самый негативный сценарий», – протянула серокожая Шева. «Вот как всегда. Вообще не помню случая, чтобы мы с моим наст-руководителем хоть раз могли слетать на спокойную миссию. Мы учитывали разные сценарии, включая и самые негативные», — слегка наклонил голову Милош, а Китари на секунду почудилось, что этот жест он скопировал у одного блондина. «Поэтому, если разрешите, мы начнем работу. Что именно вы хотите сделать?» — встряхнулась Китари. «Пока мы летели сюда, Асака и Рекс поделились информацией о том, что здесь происходит», — присел на стул Милош. «Наш Ангриджираджис является хорошим дипломатом и возьмет на себя задачу по передаче новостных сообщений жителям. Ведь, как вы знаете, самое главное при волнениях – постоянно информировать разумных». «Верно?» – чуть удивленно посмотрела на него Китари. «Первые сообщения будут касаться ареста директоров, отражения нападения и отсутствия дальнейших угроз», – пояснил Джира. «Дальше будем выходить в эфир каждый час, будем информировать население о происходящих событиях, даже если придется повторять одно и то же. А я с частью дроидов», — начал говорить Тиспианец, но был перебит Фейт. «Дроидов? Мы с собой привезли два легиона дроидов УБД-2, часть из них с оружием. Они могут выполнять широкий спектр задач», — ответил Милош. «Так вот, я с частью дроидов отправлюсь ремонтировать тоннели. Мы будем их закрывать, чтобы ограничить движение протестующих», — продолжил Рама Аланту. «Джира будет давать объявление для населения, что все, кто готов помочь, может идти нам на помощь. Таким образом мы начнем дробление толпы», — отметил Милош. «Как минимум часть разумных придет, немного сократив ряды протестующих. Я в это время беру на себя координацию работы медслужб. Проверяю, хватает ли персонала и медикаментов, есть ли защита. Вначале только в этом городе, а затем постепенно расширяя зону охвата», — скучным тоном, словно десятки раз повторяя, произнесла Джосс Циллинг. «Тоже возьмем немного дроидов, вначале они будут обеспечивать нам легитимность, а потом Джира попросит разумных поработать охранниками и медиками. Раздробим толпу еще больше, отделив часть тех, кто хочет проявить силу, но при этом остаться на хорошей стороне. А я отвечаю за силовое использование УБД-2, произнес Рассион Гран. «У меня здесь две задачи. Первое – это наводить порядок в каждом городе по очереди, пресекая мародерство, убийства и грабежи. Второе – выходить на местную службу безопасности. Нужно добиться от них выполнения их прямых обязательств. Для этого я заберу большую часть дроидов и клонов. Весьма продумано, кивнула головой Китари. А что вы будете делать, если протестующие будут мешать медикам или технарям? Тогда вызываем Рассиона с подкреплением, ответила Джосс. Наша задача на ближайшие сутки суметь взять под контроль только один город, этот. Поэтому будем все работать в тесной связке друг с другом, а дальше постепенно расширим зону охвата. Я буду работать отсюда, собирая информацию от каждого из них, принимая решение, что делать в первую очередь, сказал Милош. Что ж, я поняла вас, буду рада вашей помощи, встала из-за стола Китари и протянула руку Милошу. Тот встал и пожал ее руку в ответ. Покажите, где можно будет разместить наш штаб, конечно, командир, и все-таки я считаю, что должен лететь с вами, сказал Рекс, чуть ли не с немой просьбой смотря в глаза Тагрути. От тебя больше толку будет на Земле, чем в космосе. Так что оставайся здесь и помогай Ордену и Дакари, ответила Асока уже, наверное, в десятый раз. Больше получаса она слушала его доводы о том, как он может помочь ей в предстоящей миссии. Все-таки прав был Рейн, когда говорил, что капитан чересчур сильно заботится о ее безопасности. Но командир, что у нас по готовности? Больше не слушая его, повернулась она к подошедшему к ним командиру Асону. Сейчас продолжаем выгружать всю десантную технику на Ротану. Часть стервятников уже отозвана с дежурств, забьем ими все свободные места. Хорошо, нужно также скорректировать курс, чтобы мы могли забрать с собой всех дроидов П1, которые уже есть на барышнике. Принял. А что сказать командующей Джине, если она спросит, куда мы забираем всех пилотов? Придумай что-нибудь. Главное, не говори, куда и зачем мы летим. Рейн не хочет выслушивать мольбы родителей. Если она была бы уверена, что мольбы помогут, то она сама первой сообщила бы о решении Рейна Умику. Но она слишком хорошо знала своего друга. А что у нас по кораблям, которые везет лейтенант Астах? Лейтенант везет на точку встречи 5 единиц ударного крейсера типа «Акламаторы». У них самый многочисленный экипаж, 700 разумных. Принято решение оставить по сотне клонов, а всех остальных заменить дроидами П1. Я в схроне видела его улучшенную версию, «Акламатор 2». Почему не взяли? Нахмурила брови Асока. Обновленный крейсер требует экипаж в 20 с небольшим тысяч разумных. Поэтому лейтенант принял решение выбрать более старую модель. Ясно. Также с ними летят 5 корветов ЦР-90, оставим по десятку разумных и 150 дроидов на корабль. Еще было взято десяток фрегатов ДП-20, на каждый из них тоже выделим десяток клонов и 80 дроидов. Дополнительно идут 20 легких крейсеров типа «Арквитинс», они будут укомплектованы всего 2 клонами, больше не потребуется. А что по истребителям? У нас в наличии 420 единиц, истребители и бомбардировщики. Еще сможем разместить пару сотен стервятников, когда освободим ангары от техники. Лейтенант Астах истребителей не брал, у нас нет пилотов для них. Получается, экипаж Венатора составит всего 3918 единиц, из которых 600 являются пилотами истребителей. Посчитав в уме, спросила Асока. Меньше половины от штатной численности. Укомплектуем недостающий экипаж П1. Мда уж, это будет довольно сложная операция, покрутила шеей Асока. Командир, так может мне все же лучше полететь с вами? Протянул молчавший Рекс. Капитан, вы еще здесь? Повернулась к нему Асока. Мы через полчаса вылетаем. Покиньте корабль. Глава 21. Китари устало вздохнула и выключила датапад. Прошло 2 декады с момента, как власть на Ротане фактически перешла в ее руки. Однако доставшиеся в наследство протесты только сейчас начали утихать в маленьких городах. В больших они все еще продолжались, но уже не были такими бурными. Отчасти из-за действий джедаев, а отчасти из-за того, что все, что можно было ограбить или разрушить, уже было ограблено или разрушено. Некоторые протестующие попытались начать составлять списки предателей, но Китари собственноручно пресекла такую инициативу на корню, выступив с новым обращением к населению. По совету Джира, она несколько раз произнесла, что камеры в городах продолжают работать и все, кто был или будет увлечен в преступлениях, будет наказан. Деанонимизация участников являлась мощным стимулом для успокоения разумных. Сам антикризисный штаб работал практически без отдыха. Хотя, через пару дней после всех событий, на Ротану с визитом прилетел Умик Дакари. С бледным лицом он выслушал доклад Китари и Милоша, а затем, не говоря ни слова, вновь улетел. А еще через сутки начали прибывать новые партии дроидов УБД-2, джедаи и бойцы Джины. С их помощью получилось ускорить работу по подавлению протестов, а команда Милоша получила возможность проводить хотя бы несколько часов в день в постели. Сама же Китари, скинув всю проблему с протестами на штаб, занялась бывшим руководством планеты. Арестованные директора вместе с Бартом Пламмером и капитаном-работорговцем были сначала переведены на Венатор. Однако затем, ссылаясь на какое-то срочное дело, Асока сбросила на планету весь наземный десант и куда-то умчалась, переведя заключенных на крейсер «Алмаз», куда ей пришлось постоянно летать. Сами заключенные были расселены по одному в каюте. Их охраной занимались клоны, хотя весь остальной экипаж корабля составляли дроиды в один. Она дала приказ в случае попытки к бегству или нападения на корабль извне покончить со всем руководством, никто не должен был получить их живыми. Ей не составило особого труда разговорить каждого из них, где-то простым общением, а где-то показательным избиением перед остальными. Беседуя с ними, Китари постепенно узнавала всю подноготную предательство своей планеты директории. Так, она выяснила, что сам побег директории Сратаны должен был произойти много декад назад. Они ждали только получения новокристаллов от одного из директоров корпорации Бланшот, чтобы натравить ходунов на четвертый город и удрать с планеты. Но в оговоренное время никто не вышел с ними на связь, и они растерялись. Затем ее визит с делегацией к ним на планету и обещание возобновить производство и вовсе на какое-то время обеспечило их лояльность в Дакаре. Тогда же и было принято решение попробовать усидеть на двух истребителях, получить как можно больше финансов от новой корпорации и ждать, когда Бланшот выйдет на связь. А то, что они должны были вновь установить контакт, директора не сомневались, они много лет сотрудничали с ними и вполне доверяли друг другу.